Глава 55. У Иверской. Пока Родионов приходил в себя, и пока стоял он у родного тополя, обняв его дрожащей рукой, содрогаясь сердцем от внезапных порывов тоски, обиды и одиночества, в нем подспудно возревал еще неясный ему самому, но опасный и окончательный план. Не было в нем никакой разумной связи, элементов и деталей. Один единственный образ овладел его сознанием, вокруг которого все группировалось, и к которому привязывалось все остальное, еще туманное, расплывчатое, но пугающее. Ствол. Нужно добыть ствол. Повторял он, чувствуя облегчение от того, что вот найдено решение, и решение это конкретное, вполне исполнимое. Наконец-то кончится вся эта неопределенность, вся эта игра вслепую, с неясными правилами и неизвестными последствиями. «Ствол!» — повторил он еще раз и оттолкнулся ладонью от шершавого бока их дерева. Этим он как бы сталкивал себя с круга своей прежней жизни, вступая туда, где будет теперь все развиваться по смутному и страшному плану. Что он будет делать с этим стволом, он еще не представлял себе, но, по крайней мере, средство было найдено. Никто не посмеет теперь отшвырнуть его с дороги, как щенка. Никто не отважится поглядеть на него в прищур, прикидывая, куда бы лучше ударить. «Попробуй теперь останови меня», — радовался Родионов. И, улыбнувшись, криво проговорил вслух. «Сумасшедший с револьвером — это хорошо». «Только не себя», — отмел он дружеский вкрадчивый совет, — «и только не убивать никого». «Но как же, зачем же тогда? В воздух? В воздух можно. Или в ногу?» Мысли его путались, ничего связанного не придумывалось, и он снова и снова возвращался к исходному пункту своих размышлений, к единственной твердой опоре — ствол. Он добежал почти до дому, когда увидел сидящего за столом в соседнем дворе Длинного. «Ага, на ловца и зверь. Отлично!» «Длинный», — сказал он без всяких предисловий, — «мне нужен ствол. Срочно!» «Привет, Паша», — сказал Длинный и затянулся сигаретой. «Срочно?» «Привет», — поправился Родионов. «Конфиденциальность гарантирую». «Паша», — сказал Длинный, — «поступи проще. Выстрогай себе рогатку». «Эх», — вырвалось у Родионова, — «ничего ты не понимаешь. Ничего-то ты не понимаешь». «Ничего-то вы не понимаете. Ничего», — бормотал он, направляясь домой. Взошел на крыльцо и замер. «Вот здесь ты тогда стояла, в белом платье». Он бросился со двора. С застывшими неподвижными зрачками шел по пустому переулку, тихонечко подвывая. В голове его теснилась растерзанная и тоскливая толчея образов, обрывков воспоминаний, захлестываемая приливами обиды. Иногда он останавливался, озирался вокруг и резко сворачивал в какой-нибудь случайный переулок, бессознательно пытаясь этой переменой направление обмануть своих преследователей, оторваться от погони, ускользнуть от самого себя. Справа открылась знакомая церковь. Он замедлил шаг, точно припоминая что-то, потом решительно вошел в церковную ограду. Церковь была почти пуста, служба недавно закончилась. Уже гасили свечи и позвякивали ведрами старушки-уборщицы, готовясь мыть полы. Пропитанный ладаном сумрак мирно наполнял своды, тихими огоньками тлели лампады, ласково и сочувственно глядели на Пашку святые лики. Родионов направился в левый предел, остановился у большой иконы. У Иверской горели три свечи. Он стоял в опустевшем храме, глядел на сияющие огни минуту, две, три, и что-то странное произошло с ним. Плоть его потеряла вдруг свою костную материальность. стала прозрачной, тонкой и легкой, как дым. Он стал растворяться в окружающем, стремительно расширяться во все стороны. Ему уже казалось, что все, что он видит, это уже внутри его горят три свечи. Это длилось одно мгновение. Его объял страх от того, что сейчас он перешагнет невидимую грань и исчезнет совсем, смешается с миром и космосом. Он очнулся и увидел себя стоящим перед иконой. «Обвенчай!» — судорожно выдохнул Пашка, опустился на колени. «Обвенчай меня с ней!» Он покосился налево, туда, где должна была стоять она. «Венчается раб Божий Павел! Рабе Божьей Ольге!» — тихо прошептал и перекрестился. «Аминь! Во веки веков!» Встал с колен, спокойный уже, только дрожало что-то внутри под ложечкой. Но хватка тоски ослабла, и выть больше не хотелось. Он присел на скамеечку у стены и долго сидел, снова чувствуя, как растворяется в этом ласковом сумраке. Лицо его было мокро. Три свечи сияли ярко, празднично, превратившись в один лучистый, дрожащий круг света. Легкая тень скользнула к ним и погасила. «Вот и все», — думал Павел, — «теперь уже навеки». Когда он вошел в дом, внезапно смолк разговор на кухне. Оттуда выглянул Кузьма Захарьевич, точно сторожил его приход, и поманил рукой. Еще 2-3 лица встревоженно выглянули из кухни, и полковник, внимательно и пристально следивший за приближением Родионова, обернулся к этим лицам и уверенным голосом произнес странную фразу. «Да он сам уже все знает». «Что, Кузьма Захарьевич?» — спросил он, глядя в хмурые лица соседей. «Что я сам уже знаю?» «Телеграмма. Подай, Юрка». Полковник снова обернулся, и кто-то передал ему сложенный в четверть белый листок. «Тетя Мария», — понял Пашка. Он принял из рук полковника телеграмму и развернул. Тетя Мария умерла. Исполнение его планов откладывалось, по крайней мере, на неделю. Иначе говоря, навсегда. Родионов поплелся к себе. Много раз он видел эту сцену. Готовился к этому событию, но не думал, что так внезапно опустеет белый свет, такая откроется в нем прореха, словно весь род Родионовых уйдет из мира. Он стоял посредине комнаты. Надо ехать. Нужны деньги, билеты. Снова нужны эти проклятые деньги, которых вечно нет. Платье Ольги, похороны. Дорога. «Паш!» — позвал полковник от дверей, держа руку в боковом кармане пиджака. «Стало быть, Паша, вот они. Так, что ли?» Кузьма Захарьевич глядел на сваленные у стены трубы. «Что, Кузьма Захарьевич, о чем вы?» — вяло спросил Родионов. «Жечь, что ли? Не знаю, куда выбросить. Постой, Паша. Мне это как раз нужно. Дочке на дачу. Нужная вещь. Так берите, Кузьма Захарьевич, слава Богу. Ну и отлично, Павел, ну и договорились», — обрадовался полковник. «Вернешься вот, я их и возьму. Вот, кстати, получи». Он вытащил руку из кармана, раскрыл ладонь. «Я узнавал, такой лист дорого стоит. А тут еще и доставка прямо на дом, так что...» Он сунул в растерянную Пашкину ладонь горячую влажную пачечку. Родионов нахмурил брови. Он глядел на эту пачечку, не вполне еще поняв, в чем дело, потом кинулся запихивать ее в ускользающий, отбивающийся карман Кузьмы Захарьевича. «Нет, нет, я не могу так», — бормотал он, стараясь поймать полковника за руку. Кузьма Захарьевич попятился к выходу и выскочил из комнаты, захлопнув за собой дверь. Пашка толкнулся в нее, но Кузьма Захарьевич, по-видимому, уперся в дверь ногой, потому что она не поддавалась. Родионов сел на диван. Он изо всех сил сопротивлялся, не давая прорваться наружу опасному напору внезапной любви и жалости ко всему свету, ко всем слабым и нищим, обиженным и беззащитным, ко всем одиноким и доверчивым, родным, ко всем тем, кто назывался сейчас одним общим именем — Кузьмой Захарьевичем Сухоруком.